Глава 58. Ричард, глубоко задумавшись, медленно ходил взад-вперед по тесной комнатке и в который раз перебирал подробности того утра, когда исчезла Кэлен. Требовалось, наконец, во всем детально разобраться и поскорее. На то было несколько причин. В первую очередь, чтобы вызволить Кэлен, он должен поверить, что все еще может спасти ее, что она жива и время еще есть. Он один помнит о ней и верит в ее существование, и помочь ей может только он. Перед ним стояли и задачи более общие. Ее исчезновение породило сложные последствия. Невозможно было сразу сказать, насколько далеко зайдут эти изменения. И эти вопросы, и таящиеся за ними враждебные замыслы, интересовали также его одного. Поскольку Кэлен до сих пор не убежала от похитителей, значит, она этого сделать не может, и ей нужна помощь. Зверь мог нанести новый удар когда угодно, и Ричард с болью осознавал, насколько легко может умереть в любой момент. А тогда последняя ниточка, связывающая Кэлен с миром, оборвется. Он не мог терять даром ни минуты. Нельзя было тратить время даже на то, чтобы укорять себя за пустую растрату стольких дней. Итак, все началось в то утро, незадолго до того, как он был ранен. Нужно перебрать заново все, даже мельчайшие воспоминания об этих нескольких минутах. Отрешившись от сознания трудности задачи, он сосредоточился на решении. Если рвать волосы на голове и выходить из себя из-за беспокойства о ней, доказывая всем, что он прав, ни к чему это не приведет. Он даже отложил в сторону книги Гендрас и одиническую теорию, которую нашел здесь, в комнате между щитами. Первая была написана на древнетхарианском наречии, а он давно уже не имел дела с этим языком и не мог сейчас тратить много времени на дотошное медленное чтение. Беглый просмотр показал, что в книге могут найтись весьма существенные сведения, хотя пока ничего дельного он не нашел. Позже когда-нибудь можно будет засесть за полный перевод, заодно и поупражняться в знании этой древней высокой речи, но сейчас перед ним стояли более насущные задачи. Вторая книга отличалась запутанностью изложения. Следить за мыслью автора было трудно, особенно если отвлекаться все время на тревожные мысли. Но Ричарду достаточно было прочесть первые несколько страниц, чтобы убедиться, книга действительно посвящена шкатулкам Одена. До сих пор, помимо книги «Сочтенных теней», ему не попадались другие работы о шкатулках Одена. Это придавало книге огромную ценность, не говоря уже об опасности, исходящей от самих шкатулок. Но шкатулки сейчас не интересовали Ричарда. Он отложил и эту книгу. В комнатке были еще другие, но он не был расположен рыться в них. Кэлен — вот главное. Эту задачу следовало решить, рассуждая логически, а не бросаясь из стороны в сторону, высасывая доводы из воздуха. Как исчезла Кэлен, неведомо, зато известно когда. Накануне вечером Ричард забрался под одеяло с ней вместе. Вечером Кэлен точно была с ним. Он помнит, как обнимал ее. Помнит, как она улыбнулась в сумерках и поцеловала его. Это не ложное воспоминание. Пусть ему никто не верит, но он не выдумал Кэлен. С этой частью задачи он также должен разобраться позже. Ему для убежденности хватает обнаруженных в лесу следов. Он не мог объяснить другим то, что было очевидно для него, с детства обученного разбирать следы. Но сам-то он читал в лесной книге уверенно. Ричарду не помешало то, что большую часть следов кто-то стер при помощи магии, заровнял поверхность земли и так далее. Камень, сдвинутый с места, подтвердил его правоту. Теперь нужно определить, что именно случилось с Кэлен. А тогда появится возможность придумать план спасения. Кто бы ни увел ее, похититель владел магией. Это уточнение сужало круг возможных виновников. Вероятнее всего, это был кто-то из пособников Джеганя. Ричард вспомнил, что спал в то утро как мертвый, а проснувшись, обнаружил, что лежит на боку. Он не сразу сумел раскрыть глаза и с трудом поднял голову. Почему? Вряд ли он просто осовел спросонья. Это состояние напоминало сонливость, но было намного тяжелее. Увы, именно этот момент вспоминался с большим трудом. Ричард то и дело подходил к самому порогу понимания, но тут же все таяло в глухой темноте ложного рассвета. Что именно успел заметить он, борясь с тяжелой дремой? Он решил, отрешившись от всего остального, сосредоточиться только на этом моменте. Первое, что всплыло в памяти, были густые ветви деревьев. Они колыхались туда-сюда, словно на ветру. Но в тот день ветра не было. На этом сходились все, с кем Ричард говорил. Он и сам прекрасно помнил, что стояла полная тишина. А ведь лес всегда откликается шелестом даже на слабое дуновение ветра. И все же темные ветви, несомненно, шевелились. Вот такое противоречие. Но, как говорит Зет, девятое правило волшебника – противоречий не бывает. Реальность не может противоречить сама себе. И если противоречие наблюдается, значит, какая-то часть реальности не является тем, чем кажется. Таков один из важнейших законов бытия. Ветви не могли колебаться сами по себе и без ветра. Значит, он смотрел на эту часть реальности не с той стороны. Его все время сбивало с толку это видение колеблющихся ветвей при полном безветрии. А следовало признать, что такого быть не может. Колебание ветвей могло вызвать какое-нибудь скрытое за ними существо. Ричард вдруг застыл среди комнаты, как вкопанный. Да, двигались не ветви, а тот, кто скрывался за ними. Он видел все, что тогда происходило при неверном освещении из просонок, потому сразу и не догадался. В одно мгновение Ричард увидел всю картину целиком. Наконец-то пришло понимание. Он застыл, широко раскрыв глаза, не шевелясь, как будто боясь спугнуть сложившуюся в уме картину. Все обрывки сведений о том утре выстроились в правильной последовательности. Теперь он полностью понимал, что произошло. Для того, чтобы похитить Кэлен, кто-то, видимо, навел чары и на нее, и на Ричарда. В результате он крепко заснул, а она дала себя увести. Потом похитители собрали все вещи Кэлен и убрали в лагере все признаки ее присутствия. Именно это движение он и заметил. В темноте двигались люди. Люди, наделенные даром. Ричард заметил красное свечение в дверном проеме. В комнату вошла Никки. «Ричард, мне необходимо поговорить с тобой», — он сказал, думая о своем. «Я все понял. Я знаю, что такое змея о четырех головах». Никки отвернулась, как будто боясь посмотреть ему в глаза. Наверное, она решила, что он добавляет новые слои к нагромождению своих иллюзий. «Ричард, выслушай меня. Это очень важно». «Ты что, плакала?» — нахмурился он. Глаза у нее были красные и опухшие. Никки была не из слезливых женщин. Ему приходилось видеть ее плачущей, но всегда по очень веским причинам. «Это не важно», — сказала она. «Ты должен меня выслушать». «Никки, лучше ты послушай. Я выяснил...» «Послушай меня!» Подбоченившись, она сердито вскинула голову, но на ее глаза снова наворачивали слезы. Ричард сообразил, что никогда еще не видел ее в таком расстройстве чувств. При всем нежелании тратить время на новые споры, он понял, что нужно дать ей высказаться. «Хорошо, я слушаю». Никки подошла к нему и крепко схватила за плечи. Ее лоб перерезала морщина, все лицо выражало твердую решимость. «Ричард, тебе следует убираться отсюда». «Что?» «Я уже велела Каре собрать твои вещи. Она сейчас принесет их сюда. Она сказала, что знает, как спуститься в башню, минуя щиты». «Да, я как-то показал ей путь». Ричард уже начал беспокоиться. «Что происходит? На замок напали? С Зедом все в порядке?» Никки погладила его ладонью по щеке. «Ричард, они твердо решили излечить тебя от иллюзий». «Кэлен не иллюзия. 5 минут назад я понял, что с ней случилось». Она словно не расслышала его слов. Видимо, ожидала очередной попытки доказать невозможное. А он на этот раз вовсе не собирался ничего доказывать. «Ричард, повторяю, тебе нужно уходить отсюда. Они захотели, чтобы я удалила твою память о Кэлен, применив магию ущерба». Ричард недоверчиво прищурился. «Это Энн и Натан? Зет никогда бы такого не захотел». «Именно Зет меня и позвал. Гости убедили его, что ты болен, и единственный способ спасти тебя — вырезать ту часть твоих мыслей, которую они считают болезненной. От нее где и возникают ложные воспоминания. Они напомнили Зеду, что время поджимает, и тебя пора лечить. Зед так сокрушается из-за твоего безумия, что ухватился за этот шанс, как утопающий за соломинку. И ты согласилась?» Она негодующе хлопнула его по руке. «Ты спятил? Думаешь, я действительно на такое пойду? Хоть я и считаю, что они правы, но в жизни не согласилась бы коверкать твою душу. После всего, чем я тебе обязана, а ты подумал, что я... Неужели, Ричард?» «Нет, по-моему, ты такого бы не сделала. Но как мог Зет? Он же любит меня. Именно поэтому он так боится за тебя. Его ужасает, что ты попал во власть заблуждения или заклинания или чего-то еще, и, оставаясь в живых, перестаешь быть самим собой, становишься чужим ему. Не думаю, чтобы кто-то из них, Энн, Натан или Зет, действительно этого хотел, но Энн искренне верит, что ты — единственный спаситель нашего общего дела. Она верит в силу пророчества и потому отчаянно старается направить тебя по нужному пути любыми средствами. Зеду это не нравилось, но они показали ему послание в дорожном журнале, и он дал себя уговорить. «Какое послание?» «Верна сопровождает войска Дхары. Она написала, что солдаты теряют боевой дух из-за того, что ты не присоединился к ним. Верна опасается, что если ты не появишься, они вообще откажутся вступать в бой. Она прислала Энн отчаянное письмо. Спрашивает, нашла ли она тебя. Просит сказать, когда можно ожидать твоего прибытия, когда ты возглавишь войска перед битвой с имперским орденом». Ричард ошеломленно заморгал. «В общем, я понимаю, почему все они беспокоятся. Но предлагать тебе применить магию ущерба? Пойми, это решение, рожденное не ясным рассуждением, а отчаянием. Что еще хуже, я боюсь, как бы они, обнаружив, что я не намерена исполнять их просьбу, не вздумали попытаться излечить тебя самостоятельно. Но игра с сознанием вслепую может дать, мягко говоря, непредсказуемые результаты. Пойми, они теряют способность размышлять, потому что время летит, и Джегань может вот-вот навечно лишить нас всяких надежд. Они уверовали в наспех придуманное решение и больше не слушают доводов разума. Поэтому тебе придется уйти, Ричард, и немедленно. Я согласилась выполнить их план лишь за тем, чтобы предупредить тебя и дать время уйти. Если хочешь уцелеть, беги немедленно». У Ричарда голова шла кругом. Верилось с трудом, но приходилось верить. Никки не выдумывает. «Здесь есть одна сложность. Я не умею, как Зет, скрывать следы с помощью магии. Если они настолько озабочены, то погонятся за мной. А если им удастся захватить меня врасплох, что мне тогда делать? Драться с ними?» Она всплеснула руками. «Не знаю, Ричард, но я уверяю тебя, что они готовы на все. Никакими словами их не отговоришь. Они считают, что ты болен и не способен мыслить здраво, а потому ради твоего собственного блага должны заставить тебя. Ими руководит любовь, но они избрали неверную дорогу. Видят добрые духи, я тоже считаю, что ты болен, но нельзя же так». Ричард с благодарностью сжал ее руку и отвернулся, чтобы освоиться с новостью и придумать выход. В голове не умещалось, что Зет мог согласиться на подобное обращение с внуком. Это было не похоже на него. Не похоже на него. Конечно, ведь и на Энн не похоже такое суженное восприятие событий. Она не стала бы упираться в одно единственное толкование роли Ричарда в пророчестве. Кэлен помогала измениться всем, кто общался с нею. Она объясняла Энн, что Ричард не должен следовать букве пророчества, как будто это учебник. Но Кэлен исчезла, и все изменилось. Зет словно поглупел и утерял находчивость. Даже Кара стала иной. Она не стала менее заботливой, но в ее заботливости было теперь больше женского, что ли. А вот Никки изменилась скорее в лучшую сторону. Во всяком случае, с точки зрения Ричарда. Она забыла все, что связано с Кэлен, и потому была больше склонна прислушиваться к Ричарду, учитывать его мнение, даже если оно противоречило ее собственным мнениям и интересам, разбираться внимательнее во всем, что он говорил и делал. Она теперь была больше предана ему лично и потому особенно старалась беречь его. Но нынешнее состояние Зеда тревожило его, а Энн стала просто невыносима с ее высокомерием и желанием вмешиваться во все решения Ричарда, навязать ему свое видение его задач и целей. Ричард уже многократно говорил всем, что за исчезновением Кэлен стоят намного более широкие и сложные явления. Сами по себе изменения в характерах людей, и скрытые, и очевидные, также подтверждали его подозрения. И пока даже Ричард не осознавал в полной мере все побочные действия и последствия. Все изменилось. Ричард больше не мог пользоваться прежними представлениями, чтобы не искажать сложившуюся новую картину. Он должен видеть истину и не может поддаваться влиянию воспоминаний. Никки стала теперь ему настоящей союзницей. Кара оставалась верной телохранительницей, хоть и стала чуть мягче и женственнее. Но Зет и Энн, а возможно и Натан, стали ненадежны, и притом в самом важном деле. Исходя из этого нового положения, и следовало действовать. Держа в уме поставленную цель идти к ней, даже если для этого нужно отказаться от доверия к людям, которым он верил когда-то, которых любил и уважал. С исчезновением Кэлен правила игры изменились. Ричард обернулся к Никки. «Как ни кстати все это случилось. Я только что разобрался во всем. Змея о четырех головах — это сестры тьмы. Сестры, служащие Джеганю? Нет. Мои прежние наставницы — Тови, Цицилия, Эрминия и их начальница Улиция». Сестра Улиция сама назначила мне наставниц, в том числе и тебя. Ричард, но это нелепо. Я не... Нет, ничего нелепого тут не имеется. В то утро, увидев, как колышутся ветви деревьев, хотя ветра не было, я не понял, что двигались на самом деле люди, а именно сестры, которых я не смог разглядеть в темноте. Но Джеган захватил всех сестер тьмы. Не всех. Он снаходец, Ричард. Те сестры света, которые остались на свободе, ему не подвластны. Но остальных он поработил, и меня в их числе. Я была с ними, когда Джеган впервые впился в нас своими когтями. Сестры тьмы, не заключившие союза с тобой, беспомощны против сноходца. Я связана с тобой своими чувствами, и потому ушла из-под его власти». Но остальные не могли освободиться, ведь они не хранят и не могут хранить верность тебе. И тем не менее, эти четверо присягнули мне. «Что? Это невозможно!» Ричард покачал головой. «Тебя не было с ними в тот день, когда это произошло. Войска Джеганя пытались взять штурмом дворец пророков. Сестра Улиция и мои бывшие наставницы... Не было только тебя и умершей Лилианы. Знали, где держат Кэлен. Они хотели освободиться от власти Джеганя и решили сделать некое предложение мне. Они обещали открыть, где находится Кэлен, взамен на позволение принести мне присягу и тем самым ускользнуть от сноходца. Никки была готова вскипеть. Возражения просились на язык. Однако сама идея такой возможности казалась ей столь дикой, что она не знала, с чего начать, и лишь тяжело вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Ричард, пора научиться обуздывать свои фантазии. То, что ты сейчас сказал, не укладывается даже в твою собственную историю. Змея, которую ты выдумал, должна была иметь 5 голов. Ты забыл про Мериссу». «Нет, Мерисса умерла. Она попыталась убить меня и пошла за мною. Она сказала, что хочет искупаться в моей крови». Никки намотала прядь волос на палец и подергала. «В это могу поверить. Я часто слышала, как она клялась сделать это. Она попыталась осуществить свой обет и последовала за мною и Кэлен сквозь Сильфиду. Меч истины, соприкасаясь с Сильфидой, придает ей убийственные свойства, поэтому я, выбравшись из Сильфиды, вытянул меч и окунул его в серебряную жидкость, прежде чем Мерисса успела оттуда вылезти. Она там и умерла. Таким образом, из тех сестер тьмы, которые присягнули мне, остались в живых лишь 4. Именно эти сестры и подразумеваются в образе змеи о 4 головах. Именно они подстерегли нас в то утро и похитили Кэлен. Меня усыпили каким-то заклинанием, чтобы я не мог легко проснуться. Наверное, это были какие-то совсем простые чары, скажем, просто усиливающие естественную сонливость. И потому я не сообразил, что меня зачаровали. Волчий вой, услышанный мною, вовсе не был воем настоящего волка. Это был сигнал, поданный приближающимся отрядом. Из-за чар я не смог отличить его от подлинного воя. Мое внимание было сковано сном. И все-таки даже сквозь сон я отметил нечто странное. Потом сестры опять-таки при помощи магии скрыли свои следы. Вот так они и увели Кэлен. Никки уже обеими кулаками стиснула свои светлые волосы и сердито выкрикнула. «Но они сестры тьмы! Они не могут быть связаны одновременно с тобой и с владетелем! Все это безумные домыслы!» Я и сам так думал, но сестра Улиция убедила меня, что я однобоко смотрю на вещи. Она предложила принести мне клятву верности, а я со своей стороны потребовал сказать, где находится Кэлен. Чтобы не нарушать данной клятвы, они должны были отвечать честно. После этого я обещал отпустить их. Если бы я потребовал чего-то еще, наше соглашение тем самым нарушалось, и мы оказывались в прежнем положении. Они подданные Джеганя, а Кэлен — пленница. Сестра Улиция просила, чтобы после того, как они дадут клятву и ответят на один мой вопрос, им позволили уехать. Они получили мое позволение, а я получил Кэлен. «Но они — сестры тьмы!» Сестра Улиция сказала, что если они впоследствии не станут прямо способствовать моей смерти, это, несомненно, послужит мне на пользу. А значит, с их точки зрения, они ничем не нарушат клятву. Ведь я хотел, чтобы меня не убили, и это подразумевалось при заключении союза. Никки отвернулась, хлопнув себя рукой по бедру. Как ни дико звучит, однако смысл в этом есть. Сестра Улиция чрезвычайно изворотлива. Она и не такое может придумать. Тут Никки резко развернулась к Ричарду. «Да что это я? Ты все-таки ухитрился заморочить мне голову своими фантазиями. Хватит, Ричард. Сейчас тебе нужно уходить, и это главное. Кара вот-вот появится. Пойдем». Ричард знал, что Никки права. Он не смог бы найти Кэлен, если бы ему не пришлось прятаться от 3 волшебников, прекрасно умеющих пользоваться своей силой и намеренных изменить ход его мыслей. Вряд ли они позволят ему объясниться. Он уже пробовал что-то объяснять им, и ничего не вышло. Теперь они приступят к делу и наверняка не станут предупреждать Ричарда. Он и глазом моргнуть не успеет, как будет все кончено. Противно было думать об этом, но Зет в самом деле способен применить насилие. В те дни, когда они занимались поисками шкатулок Одена, которые Даркенрал ввел в игру, Зет вручил Ричарду меч истины. Вручая меч, он сказал, что речь идет о спасении множества жизней, и он, Зедикус Зулзарандер, без колебаний убьет даже Ричарда, если это потребуется для спасения остального человечества. Именно он внушил Ричарду, что Искатель, владеющий мечом истины, должен быть готов отдать и свою жизнь, должен понимать, ради чего борется. Разумеется, Зет ни на минуту не задумается, применить ли ему чары для того, чтобы любимый внук опомнился. Тем более, если для этого надо всего лишь стереть память о какой-то Кэлен. Ложную память, причиняющую такую боль и вред. «Да, пожалуй, ты права», — удрученно признал Ричард. «Они попытаются задержать меня». Он взял со стола две маленькие книжки и сунул их в карман. «Тогда давай уберемся отсюда, пока они этим не занялись». «Уберемся? Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Ричард ответил, обиженно пожав плечами. «Никки, ты и Кара — единственные мои настоящие друзья сейчас. Ты всегда приходила на помощь вовремя в минуты нужды. Я не могу допустить, чтобы друзья остались, а я ушел, когда все начнет проясняться». «Без вашей поддержки, советов и помощи я не справлюсь, когда дойдет до дела. А уж тем более, если дело сорвется. Но я не могу требовать, я только прошу. Если хочешь, тогда...» Никки улыбнулась той редкой для нее улыбкой, когда проявлялись лучшие, благороднейшие черты ее характера. С тех пор, как она научилась любить жизнь, она улыбалась так только Ричарду.